Что такое Ленин? Как и всей молодой многонациональной советской поэзии, Сергею Есенину, одному из ее основоположников, в те годы еще предстояло глубоко и всесторонне прочувствовать и уяснить до конца объективную неизбежность колоссальных трудностей на пути крестьянской России к социализму, а главное — осмыслить философски с социально-классовых позиций всемирно-исторические деяния Ленина-коммунистов. Осмыслить для того, чтобы в будущем вместе с Горьким, Маяковским и другими зачинателями советской литературы открыть художественно в мировом искусстве тему октября, воссоздать образ Ленина, нового героя революционной эпохи. Мужественно и честно преодолевая противоречия самой действительности, освобождаясь порой мучительно напряженно от предрассудков и заблуждений, Сергей Есенин с каждым годом все сознательнее, все настойчивее пытается как художник и гражданин постигнуть в каждом миге коммунной вздыбленную Русь. Поэт стремится в своем творчестве, стихах и поэмах, ответить прежде всего на самый главный для крестьянской Руси вопрос: когда же, в конце концов, и кто даст крестьянину-труженику долгожданное право владеть землей и пахать ее для себя весь век, и еще. Перестанет ли, наконец, мужик быть разменной монетой и забавной игрушкой в руках различного рода меньшевистских, эсеровских и прочих защитников крестьянства? Пройдет всего 5 лет с момента Сорокоуста, но каких? И Сергей Есенин в Анне Снегиной, как художник и мыслитель, расскажет об огромной вере России крестьянской в Ленина, старшего комиссара советской власти, о том, какую силою вождь революции сумел потрясть шар земной и вздыбить всю нашу планету. Характерна одна из ключевых сцен Анны Снегиной, когда радловские мужики настойчиво пытают своего земляка, героя поэмы, о самом главном и насущном для них в революции. «Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте! Еще не настал, мол, миг, за что же тогда на фронте мы губим себя и других?» И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза, а я, отягченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качали ступени, но помню, под звон головы, «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он вы». Ленин, большевики, впервые в истории крестьянской Руси посмотрели на мужика как на единственно реального и надежного союзника рабочей России в пролетарской революции. Вот что приводит Есенина вместе с трудовой крестьянской Русью к правде Ленина, к новому революционному берегу. Вот что дает поэту гражданское и моральное право столь определенно и торжественно говорить об истинно народной политике вождя Октябрьской революции и действительной защите Лениным кровных интересов русского крестьянства. Он — вы. Это предельно лаконичная афористическая фраза, полна глубочайшего внутреннего смысла. Она — свидетельство подлинного историзма, подлинного понимания поэтом в годы создания Анны Снегиной народного характера Ленина, народности его политики, взглядов. Свидетельство кровной связи вождя революции с широкими трудящимися массами. Он — вы. Это и ответ героя Анны Снегиной крестьянам, и в еще большей степени ответ поэта самому себе. Это великое открытие поэтом для себя сути, существа Ленина, его революционного дела, его бессмертных идей. Именно этим открытием, этим высочайшим гражданским убеждением «он — вы» проникнутые песни о великом походе, и баллада о 26, и поэма о 36, и другие революционные произведения поэта. Едва ли не первым в мировой поэзии именно Есенин рассказал об объективном, исторически закономерном пути трудового крестьянства к пролетарской революции. Словно высеченные на века в граните, есенинские строки о Ленине Ванне Снегиной, вызывают в памяти прежде всего бессмертные строки Владимира Маяковского: «Партия и Ленин — близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин». Чем пристальнее вглядываемся мы в образ Ленина, созданный Сергеем Есениным, тем полнее открывается нам его идейно-художественное единство с ленининой Владимира Маяковского.